Фриденберг дала сына Пастернака, Жене. Тайно, разумеется, он и всегда так на меня действовал. Жени сейчас дома нет, она в клинике. Отправляю без ее приписки. Последней дождаться не скоро, сейчас же в особенности, когда ей действительно не до того. Твой Боря. Стояла весна. Я открывала нежилые комнаты, открывала зимние рамы. Одна убирала, одна передвигала мебель, подготовляла будущие комнаты по найму. Я мыла окна, и в доме стоял великий тарарам, когда вдруг приехал из Москвы Боря, влекомый нашими письмами и нашей близостью. Я восприняла его приезд как символ. Но сразу почувствовала, что он привез с собой свое старое чувство. И я не только не отвечала ему, но испытывала отталкивание, как две капли воды, похожие на отвращение. Мы ходили, гуляли. В это время у Бори начинался разлад с Женей, и он тянулся ко мне. Я все просила Борю, чтобы он подарил мне свой 1905 год. Поэма вышла отдельным изданием в 1927 году, только недавно вышедший. Боря обещал, отмалчивался. При отъезде, когда он раскрыл мне объятия, я сдержала руки и по-сестрински поцеловала его. Он заметил, отступил. Когда же он уехал, и я подошла к своему столу, я нашла под бумагами засунутый томик 1905 года. Пораженная вынула его и, прочтя на первом листе крупное «любимой», поняла все. Ниже более умеренным почерком стояло мое имя. Я не могла не поддаться силе, с какой это большое и застенчивое сердце открылось мне. Только Боря мог говорить таким языком вещи и почерка. Мне трудно передать, каким ярким жестом сказала мне о любви его рука, спрятавшая признание в глубину моих бумаг. В январе следующего года я получила от него сильное письмо, заставившее меня пережить вновь мою мерикюльскую молодость. Москва. 3.1.1928 года. Дорогая Оля, твое письмо дочитывал со слезами на глазах. Ты не можешь себе представить, до чего мне нестерпимо бывает читать твои печальные письма. Если бы ты была моей женой, с которой я жил, то есть от любви, которой все взял и потом бросил, в мое огорчение, наверное, не столько замешивалось бы роковой тревоги и раскаяния, как когда я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой задушевности и почти бесстрастного, почти пластического, то есть не нуждающегося ни в ком и ни в чем, ни даже в разумной причине, страдания. Боже, каким непосильным и давно мною утраченным воздухом ты дышишь! Он разреженно, нет, убийственно чист. В нем нет ни пылинки того облегчительного, уступочного ссору, который мы привносим к возрасту, чтобы вынести парадокс бессмертия среди болезней и сделать его мыслимым и правдоподобным. Ты же ослепительно гибка и молода сердцем, и этого нельзя видеть, не потрясаясь, даже и не будучи братом. Ты не всегда писала мне, как сегодня, но ты сама всегда такова. С таким ощущением тебя, твоей матери и твоей крови, твоей комнаты и твоего дара, твоего дьявола и твоей судьбы, то есть в таких чувствах я ведь и переступил порог вашего дома. И хотя я достаточно знал, каким оттенком сдержанной властности ограждаетесь вы обе от всяких любвей и пониманий и тому подобного, и, значит, в наивысшей пассивности, на какую был способен, нес себя в ваше, то есть лучше и вернее твое распоряжение, но и эта мера без инициативности показалась мне недостаточной при первых тетиных словах. Помнишь, ты сказала мне, что обычно я более веселым и шумным приезжал, чем на этот раз? Вы должны были себе представить, что моим настроением есть причины, коренящиеся во мне или оставшиеся в Москве, что у моего приезда есть какие-то деловые цели. А между тем я приехал только к тебе и вошел к вам только взволнованный, за исключением же этого волнения, во всем прочем, весь начисто посвященный встрече, как только что для зарядки взятая светочувствительная пластинка. Это о причинах моей грусти и сдержанности. А теперь о деловых целях. Я просто приехал сделать все, о чем ты меня попросишь, и последовать всюду, куда ты меня позовешь.